имперский министр сельского хозяйства, входил в Народно-консервативную партию. Передо мной лежит сообщение одного бывшего офицера из Восточной Померании о происходящей там хозяйственной катастрофе. Масштабы ее даже нельзя себе представить. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 21.08.1931 года. В начале сентября я, предположительно, вместе с начальником моего брата Бодовина отправлюсь в поездку на русские маневры на Украине, которые пройдут с 10 до 20 сентября. Надеюсь, смогу там что-то увидеть и получить какое-то представление и о стране, и о людях. Примечание. Имеется в виду Вальтер фон Браухич, в то время полковник и начальник отдела Т-4. Вильгельм Кейтель, отцу, 5.9.1931 года. В настоящее время заканчиваю последнее приготовление к моей заграничной поездке в Россию вместе с начальником отдела Т-1 генерал-майором Адамом и начальником отдела Т-4 Браухичем. Итак, вместе с сопровождающим офицером в поездке участвуют 4 человека. Она продлится с 10 до 25 сентября, целые 2 недели. Учитывая царящий там континентальный климат, нам советуют подумать о жарище и о легкой одежде. После неутешительного, холодного немецкого лета даже не могу себе представить этого. Финансовая нужда срывает и нам все планы, нарушает органическое развитие наших и без того политически невыносимо зауженных учреждений сухопутных войск. Примечание. Финансовая нужда. Письмо написано в кульминационный момент экономического кризиса в Германии. Крах многочисленных банков, введение по инициативе американского президента Гувера и рейхсканцлера Брюнинга, моратория на уплату репараций и тому подобное. Срывает и нам все планы. Это касалось в первую очередь создания современных вооруженных сил, их модернизации, упрощения структуры рейхсвера и тому подобное. После того, как мы в нашем войсковом управлении уже ряд лет бережем каждую марку, чтобы приобрести самое необходимое – оружие и боеприпас, предпринимаемые министром финансов меры наведения экономии стали для нас совершенно невыносимыми. Никак не могут решиться положить конец затратному хозяйствованию, потому что это, видите ли, затронет социальные завоевания ноябрьской 1918 года революции. А это боятся сделать и по сей день. Вильгельм Кейтель, отцу, почтовая открытка. Москва, 18.09.1931 года. Здесь видишь много поучительного и интересного. Вчера вечером был на приеме в посольстве. Возвращение домой только через 10 дней. Примечание. Германским послом в Москве был тогда Герберт фон Дирксен. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 29.09.1931 года. Сегодня в первой половине дня я вернулся из своей поездки в Россию, которая, включая приезд и отъезд, заняла почти 3 недели. Впечатления интересные и поучительные, причем не только в военном, но и в хозяйственном отношении. Очень жалею, что не смог по свежей памяти рассказать тебе о моих наблюдениях. Самое характерное, пожалуй, можно совсем кратко изложить так. А. Необычайные просторы. Б. Наличие всех мыслимых ископаемых в качестве предпосылки независимой экономики. В. Нерушимая вера в строительство социализма и в пятилетний план. Г. Напряженный, крайне напряженный трудовой ритм. Западная, то есть европейская Россия, подобна одной большой строительной площадке.